отчеству. Но сообразил, что на вашей малой родине, герцогстве Анхальт-Цербском, так не принято. Посему не возражаете ли вы, чтобы я звал вас просто Алисой? В свою очередь предлагаю звать меня просто Юрий для удобства и простоты общения». «Хорошо, Юрий», — кивнула девушка и протянула руку для рукопожатия, как я совсем недавно сделал это с Селимом. Но вместо того, чтобы пожать ей руку, я осторожно едва коснулся губами перчаток, в которых и на этот раз была девушка. Кисти рук скрывались под пижонскими белоснежными перчатками из светлой лайковой кожи, очень легкими, бархатистыми на ощупь, словно настоящая человеческая кожа. По моему скромному мнению, не бывает бесполезных знаний. Знание все же не багаж за плечами, его не носить. Никогда не знаешь, когда пригодится та или иная информация. Вот я в свое время читал про магию смерти, а теперь вон, видите, как пригодилось спустя годы. Кто бы мог подумать? Мне кажется, Алиса даже задумалась над подобным вывертом судьбы. Опять же, если вам когда-либо придется столкнуться в бою с представителем той же магической силы, что и ваши родители, вы уже будете знать их сильные и слабые стороны и сможете их качественно использовать, продолжал я, успокаивая девушку. Ну и, в конце концов, генетика – очень странная вещь. То, что в вас не проснулись способности родителей, еще не означает, что они не проснутся в ваших детях. Если до этого девушка улыбалась, то сейчас лицо ее исказило гримаса, весьма похожая на обиду и разочарование. Но эмоции быстро слетели с ее лица, и вместо них девушка заковала себя в некую маску вежливости. Уж не знаю, какой вопрос был для нее болезненный, то ли вопрос детей, то ли вопрос наследственности, но я себе сделал зарубку более таких вещей не говорить в ее присутствии. Нормально же общались. А теперь рядом со мной сидел вместо девушки ершистый ежик, ощетинившийся иголками. От необходимости каким-то образом разрядить атмосферу меня спасли Круглов и Жердев. Они вызвали Алису на беседу в шатер. Нужно отдать должное следователям. У них был список вопросов, по которому они проходили, задавая его нам и получая ответы. Они особо не пытались быть въедливыми, либо подозревать нас в чем-то. Сама специфика археологической экспедиции намекала на то, что раскапывание могильников зачастую сопрягалось с проблемами. Посему искать виноватых среди самой экспедиции следователи не стали. Они лишь собирали материалы по инциденту, не более. Со мной они справились где-то за полчаса. И то потому, что до того Керимов и Тенишева рассказали о моей роли в завершении инцидента. Я отвечал, совершенно не скрываясь. Вопросы были самые, что ни на есть, простые. Что делали, почему покинули лагерь, как догадался о табличке и не пострадали ли я и что-то из моего имущества. Получив ответы на все интересующие вопросы, они снова дали мне протокол, где напротив моих ответов стояли пометки с размышлениями следователей. Такой протокол я уже видел однажды и, внимательно вчитавшись, подписал его без вопросов. Изложены были лишь сухие факты. Следователь Круглов ни капли не отступил от моих слов, цитируя дословно мои ответы. Оставив мне копию протокола на память, следователи даже поблагодарили меня за быструю реакцию. «Иначе жертв могло быть гораздо больше». На этом мы с ними практически распрощались. Жердев вышел с папкой протоколов, а Круглов замешкался и как-то неуверенно обернулся ко мне. Видимо, внутри него происходила некая борьба. Я же не торопил его, ожидая, чем закончатся его внутренние метания. Наконец Круглов решился. «Ваше сиятельство, вы по статусу имеете гораздо больше возможностей каким-то образом повлиять на происходящее. Мы здесь хоть и относимся к охранному ведомству, однако же никак на происходящее повлиять не можем, посему только фиксируем инциденты. А они здесь происходят не в первый раз. Может, как-то посодействуете, чтобы они не трогали эту гробницу? В конце концов, не просто же так древних закапывали глубоко и надолго. Вон, наши архимаги ценой жизни собственные могильники устраивали, чтобы от тварей пустоши отгородиться. А здесь такое разнообразие было, будто портал в другое измерение открылся, и валили оттуда волнами. В этом все сходились. Может, хоть у вас получится куда-нибудь в столицу сообщить о произошедшем, чтобы, может, как-то повлияли на этого ученого-энтузиаста?» Я видел, что следователи действительно беспокоятся о том, что инциденты не просто не прекращаются, а все учащаются и становятся все более разнообразными и опасными. «Просто если бы не вы, то этот вал тварей спокойно бы и до Керчи добрался. А там, представляете себе, размер города? Нет, никто не спорит, что и магов там больше, и военный гарнизон стоит, поскольку город портовый. Но, сами понимаете, жертв могло быть гораздо больше». «Понимаю», – кивнул я. «По возможности, попытаюсь посодействовать, как минимум подниму вопрос». Круглов благодарно кивнул и ушел вслед за своим напарником. Лагерь на время затих, все разбрелись по палаткам отсыпаться и приходить в себя после нападения. Мы же с Керимовыми и Алисой оказались едва ли не единственными, кто перенес ночь относительно целыми. К тому же маги проще переносили усталость, чем простецы, используя для укрепления тела и поддержки организма резерв. Невольно подслушанный разговор следователей натолкнул меня на некоторые мысли, подтвердить или опровергнуть которые мог бы младший Керимов. «Селим, а ведь ты уже не первый год катаешься по экспедициям. Это нормальная практика, когда в результате инцидента за инцидентом с множественными летальными исходами и воскрешениями не останавливают археологические исследования?» «Вообще нет», – замялся некромант. «С другой стороны, Костомаров говорит, что эта находка не просто века, может быть и тысячелетия, и значимость ее для науки просто непередаваемая. Это же не какой-нибудь кочевник-скотовод, а судя по свите, может быть царь или военный вождь. Представь, сколько там всего интересного может быть в гробнице». «Представил. Не забывай, кто у меня бабушка и где сгинул ваш дед. Некоторые могильники запечатывают не для того, чтобы их энтузиасты вскрывали спустя тысячелетия. И подобный фанатизм со стороны Николая Максимовича меня несколько тревожит. Как минимум после первого же инцидента должны были усилиться меры предосторожности. Могли охрану нанять дополнительно или защитным конструктом обнести курган. Но этого всего нет. Так вот и ответь мне, чем вызвано такое наплевательское отношение со стороны главы экспедиции к ее участникам?» «Понимаешь, это не наплевательское отношение», – грустно улыбнулся Селим. «Дело в том, что науку двигают в основном за собственные средства. Все то, что ты перечисляешь, можно было бы сделать и за государственный счет, но империя не финансирует подобные археологические изыскания». Я, конечно, верил, что ситуация с наукой могла быть столь плачевной, но кое-что не билось. Я могу, конечно, ошибаться, но с момента, когда мне пришлось брать ответственность за род, я начал сильнее вникать в порядок цифр на те или иные вещи. Так вот, даже особо не разбираясь в стоимости оборудования здесь использованного, а именно артефакторных палаток с душем и защитой от всевозможных насекомых, питаетесь вы далеко не одними кашами и сухарями, а фруктами, овощами, мясо присутствует, опять же сыр и ветчина, и даже сангрия у вас на столе имеются. Кроме того, магия у вас есть, а это тоже едва ли не самая дорогая статья расходов в экспедиции. Суммарно это все нельзя назвать скромным бюджетным оснащением. Выходит, что кто-то вас все же финансирует. Остается вопрос, кто этот кто-то, раз Костомаров не прекращает раскопки даже с риском для собственной жизни и здоровья. Каким бы энтузиастом ни был ваш историк, он должен прекрасно понимать, что в случае, если все умрут, исследование продолжать будет некому. «Ну что ты сгущаешь краски?» – воскликнул беспечно младший из братьев Керимовых. «Никто же не пострадал, всех вылечили. Я никого на тот свет не отпустил, поэтому по сравнению с обычными экспедициями наша очень даже успешная, никто еще не погиб». «Отлично, очень крутой показатель. Только что-то мне подсказывает, что у вас изначально предполагалось большое количество жертв, если у вас в составе экспедиции оказался некромант. Без тебя количество погибших перевалило бы за все возможные пределы. И не будь вас здесь с братом, эту экспедицию по-хорошему уже должны были прикрыть, как частную лавочку, опасную для империи и ее подданных. Ты можешь вспомнить, каким образом ты оказался в составе экспедиции?» «Меня Костомарову одолжил другой руководитель археологической экспедиции, и за некоторую оплату я перешел во временный штат Костомарову. Поскольку я на самообеспечении, то за свои услуги беру оплату», будто бы стесняясь, сообщил Селим. «Но я-то как раз понимал, что необходимость зарабатывать и обеспечивать себя толкает зачастую на необдуманные поступки. И если уж говорить о Селиме, то его работа с историками-археологами далеко не самый плохой вариант. Ведь по сути он спасал жизни. Так или иначе, но сам факт того, что историки и археологи участвовали в частных раскопках, где смертность превышала все разумные пределы, просто так на некроманта никто не стал бы тратиться, уже говорил сам за себя. Только по причине молодости и неопытности Селим мог подумать, что ему просто везло, и его передавали как ценного специалиста из рук в руки. Скорее всего, его именем еще и прикрывались. Ведь он был не просто какой-нибудь некромант. Он был некромант из рода Керимовых, одних из самых сильнейших магов смерти Империи. Одно имя среди участников экспедиции Керимовых уже многим говорило о том, что все белым-бело и согласовано. Большие же дяди, скорее всего, использовали юного отпрыска именно в качестве щита и прикрытия. Говорить об этом самому Селиму я не стал, но по взгляду Мурада понял, что он догадался, что я имею в виду, и разом стал серьезным. Оставив нас, он направился к себе. «Пойду, пожалуй, тоже посплю. Ночь выдалась суматошная. После всех наших физических упражнений и опустошенного резерва в войне с этими тварями хотелось бы просто выспаться». Младший брат последовал примеру старшего. Под навесом остались лишь мы с Алисой. Благо, тенемантка вновь была в хорошем расположении духа. «Если уж экспедиция все-таки продолжается, мы должны все-таки выполнить собственные обещания, данные господину Ясеневу». Девушка встала и протянула мне руку. «Поэтому приглашаю вас, Юрий, отправиться со мной на прогулку и хотя бы издали полюбоваться на гробницу». Заметив мое скептическое выражение лица, Тенишева тут же добавила. «Близко подходить мы не будем и что-либо брать тоже не будем, но вы хотя бы попробуйте проверить гробницу на... сам факт наличия либо отсутствия иллюзий, ибо уж очень электричные различные ее части обустройства, письменности и архитектуры». Во время ночного боя, глядя на пирамиду магическим взором, мне было совершенно некогда сравнивать увиденное мною с чужими впечатлениями. Поэтому я поддержал идею Алисы, и мы направились в сторону кургана. Николай Максимович Костомаров нервно расхаживал по собственной палатке из угла в угол. Удерживать на лице идиотский энтузиазм от археологического открытия века становилось все сложнее. Будь у него выбор, он бы и на пушечный выстрел не подошел к этой гробнице с учетом аномального количества смертей и неприятностей, на них свалившихся за последние несколько недель. Но его заказчики требовали результата, и как можно более скорого. У него не было вариантов. Были выделены немалые средства, и пусть Николай Максимович часть этих средств положил себе в карман, как и всякий уважающий себя ученый, однако же за результат нужно было отчитаться. Понятно, что подобные инциденты с одной стороны были ему на руку, повышая стоимость его работы и выманивая все больше и больше денег на обустройство лагеря, всевозможных защитных конструктов и прочего. Но с другой стороны, чем больше инцидентов происходило, тем больше были шансы, что на них обратят внимание имперские службы. А этого Костомарову не хотелось. Он напряг все собственные связи для того, чтобы оборудовать лагерь. Привлек мальчишку Керимова, который позже привлек еще и старшего брата. Договорился через знакомых с главой ОМЧС о том, чтобы им выделили двух специалистов. Включил в состав экспедиции магов, самых настоящих, причем близких к уровню магистра и магистерского звания. Одно только это влетело в копеечку. Но как же он не жалел сейчас о потраченных средствах с учетом того, что маги смогли практически отразить атаку появившихся тварей. А это означало, что Костомаров был уже очень близок к разгадке этого захоронения, и впереди маячила перспектива премиальных от заказчика. Вот только табличка, которая спровоцировала тварей, вновь оказалась на пирамиде, и необходимо было придумать, каким образом все-таки вскрыть гробницу. «Отправить бы туда тех самых Керимовых да Угарова. Они все равно артефактами, как новогодние елки, обвешаны. Чай не бедные, с них не убудет. Этих, вероятно, без набора алхимии и защитных артефактов и в туалет не отпускают. Оба рода из черной сотни. Возвращая лекарей обратно в Керчь, Николай Максимович заехал к представителям заказчика и коротко отчитался по ночному происшествию, тем самым обосновав выделение еще некоторых средств на защитные мероприятия. Пришлось несколько приукрасить действительность и сказать, что сие есть предписание от имперских служб, иначе раскопки попросту закроют в связи с высоким травматизмом и опасностью. А посему заказчику пришлось раскошелиться, и едва ли не впервые Костомаров решил потратить все деньги по назначению. А именно приобрести защитный артефакторный контур и установить его вокруг лагеря, чтобы все, что выбралось из гробницы, не могло попасть внутрь лагеря. Деньги выделили, но, правда, с одним немаловажным условием. В связи с тем, что расходы на раскопки уже превысили все мыслимые и немыслимые размеры, заказчик потребовал в случае обнаружения искомого предмета не сообщать об этом общественности. На долю археологов припадали украшения, драгоценности, предметы утвари, и лишь один предмет из коллекции должен быть беспрекословно отдан и нигде не числится в описях из экспедиции. И этот предмет Костомарову нужно кровь из носу отыскать до начала осени. Глава 22. Августовское солнце нещадно палило, при этом Алиса старалась держаться с теневой стороны, отчасти прячась в моей тени. Хоть широкополая шляпа скрывала ее лицо, мне казалось, будто девушка старается как можно реже оказываться на солнце любыми частями тела в принципе. После того, как я видел резиденцию Тенишевых, меня не удивляла их нелюбовь, скажем так, к противоположной первой стихии. Но если мне не изменяет память, даже Мурза чувствовал себя достаточно сносно на солнце, во всяком случае сейчас, после наших с ним лечебных процедур. Алиса же, насколько я мог помнить, скрывала даже ладони и стопы. И вот что удивительно, скрывала она их даже после захода солнца, когда мы купались в море. Возможно, просто плавательный костюм был сконструирован на все случаи жизни и времена суток. А возможно, я искал причину не там, где она была на самом деле. Алис, а где вы начали изучать языки? Это достаточно интересное занятие, и быть специалистом в стольких направлениях – это почетно в любом возрасте, но, подозреваю, такая многогранная специализация требовала очень много времени для изучения материала. О, когда ты один из множества детей в семье, а в качестве приданного у тебя совершенно ничего нет, вся твоя ценность в магических силах, которые у тебя, возможно, откроются, а возможно, нет. Родителям приходится сильно извращаться для того, чтобы пристроить своих чад удачно замуж, и хоть я имела титул принцессы как одна из дочерей герцога, по сути, за душой у меня не было ни гроша. Родители какое-то время занимались археологическими раскопками в Месопотамии для самых различных семейств Европы. Именно с ними пришлось на практике изучать языки древностей. Тем более в детстве поглощение информации и ее усвоение происходит гораздо легче. Изучение происходило в виде игры. Перерисуй всевозможные картинки и вырезанные руны на камне. Назови царя, которому поставили статус на входе в город. Чем иероглифы на входе в город отличаются от иероглифов на выезде? Города, занесенные песком, вскрытые могильники, древние храмы и амфитеатры стали площадкой для детских игр. Я в детстве успела насмотреться достаточно для того, чтобы хоть и бегло, но разбираться в таких вопросах. У меня было почти 12 лет практики в том или ином роде. Когда же во мне проснулась магия несколько иного толка, моя беззаботная жизнь завершилась. Что же, это многое объясняло, поскольку подобного рода занятия действительно в детстве усваивались лучше всего. Невозможно стать профессором-теоретиком в возрасте 19 лет, но если вопрос касался практики, то здесь Алиса была более чем образована. «Снимаю шляпу перед вами, сударыня. Вы потрясающая женщина». «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку», рассмеялась Тенишева. «А сами-то не хуже. Откуда у вас познания в самых разных областях? Судя по тому, что я от вас слышу, у вас образование тоже гораздо более разветвленное, чем привыкли давать дворяне в местном обществе своим детям». «О, «Вы знаете, со мной тоже не самая простая история вышла. Решил я отчасти использовать реальную историю Юрия Угарова, но в несколько приукрашенном варианте. В детстве я настолько любил читать, что периодически сбегал из дома в ближайшую типографию и, представляясь ребенком обедневшего торговца, предложил убираться у них за возможность читать книги, издаваемые ею. Ну и, собственно, в таком режиме я сбегал порядка 10-12 лет, а типография печатала самые разные вещи, как по спецзаказам, так и массовыми тиражами. Понятно, что далеко не все я понимал, либо усваивал, но очень многое задерживалось в пытливом детском разуме. Удивительно. Неужели вас не баловали в детстве? У Алисы моя история вызывала искреннее непонимание. Пришлось выкручиваться без откровенной лжи. У Угаровых нет привычки баловать своих детей. Скорее наоборот. Представляете, когда мы с сестрой проходили посвящение в род, бабушка предложила нам выбрать часть тела, которой мы пожертвуем ради того, чтобы обрести достойное единение с родом Угаровых. У Алисы вытянулось лицо, а рот непроизвольно сложился в букву «О». «И что вы выбрали?» «Ничего. Я прекрасно понял, что это шутка. Наша бабушка достаточно эпатажная женщина, но другой она и быть не могла для того, чтобы выжить в серпентарии местного высшего света, да еще и в своем статусе». «Да уж, что не говорите, а о вашей бабушке слышала даже я. Едва ли не единственная женщина-архимаг в Российской империи, ныне живущая, при этом получившая данный статус с пассивным навыком. Это же сколько труда было вложено, изысканий». «О да!» Познакомившись поближе с некоторыми представителями высшего света, я тоже горжусь Елизаветой Эльгердовной. Это же какая выдержка! Спасать с поля боя этих засранцев вместо того, чтобы скормить их своему воинству. Алиса рассмеялась. «Вы знаете, она для меня пример не только в вопросах стойкости, но и в некоторых моральных ориентирах. Однажды, потеряв мужа, она так и не вышла замуж. Возможно, конечно, это было продиктовано тем, что вдова имеет несколько больше спектр возможностей, чем дама замужняя, подчиняемая мужу. Однако же, когда я оказалась в подобном статусе, я решила, что ее пример достаточно хорош и информативен. И решила поступить так же, не стремясь повторно выйти замуж. Тем более возраст у меня такой, что один раз ошибившись, можно всю жизнь промучиться». Я не стал раскрывать девушке подробности о том, что знаю и про ее статус, и про ее исключительные магические способности. С другой стороны, я все же решил уточнить. «И что? Неужто Мурза никаким образом не влияет на вас в вопросе выбора спутника? Ведь то представление маленькое, которое вы разыграли для меня вместе с братом главы клана, было достаточно ярким. Мне показалось, что оно имело под собой минимальные основания». «Простите, честно говоря, для меня это была исключительно работа по профилю. Нужно было сыграть правдоподобно. Я это сделала. На кону стояла жизнь главы клана, и я не имела права ошибиться. Поверьте мне, с одной стороны, очень жаль, что наше знакомство началось с этого. А с другой стороны, я очень рада, что согласилась тогда на выполнение задания от Эфенди и свела с вами и с вашей сестрой столь интересное знакомство. Друзей у меня за последние годы в Империи не прибавилось. Именно поэтому я с головой ушла в работу, чтобы хотя бы так вернуться в те места, где когда-то была в детстве счастлива. Но, надеюсь, появится что-нибудь еще, что может меня удержать в столице и слегка изменить вектор постоянного ветра странствий». Вот за таким милым разговором мы добрались до окрестностей гробницы. Сейчас при свете дня она не выглядела угрожающе. Но так было лишь если смотреть на нее обычным человеческим зрением. Если перейти на магическое, то гробница просто-таки клубилась тьмой. И тьма эта была совсем не такого толка, как у тех же Тенишевых. Это была какая-то другая тьма. Отчасти хищная, злая, нервная. Не знаю почему, но клубящаяся внутри гробницы сила очень напоминала мне разбуженного посреди зимней спячки медведя, который ворочался, злился и пытался уснуть, но у него ничего не получалось. И сейчас эта сила точно так же ворчала, рычала, ворочалась и пыталась заново улечься удобней после тысячелетий сна, но у нее тоже ничего не выходило. Так себе перспективка жить рядом с таким бурлением силы, если честно. При этом из той же гробницы периодически выстреливали как будто бы усики-щупы, как язык змея, которым она ощупывала воздух. Что-то подобное, только черными плетями выстреливало из гробницы на расстоянии от 3 до 5 метров, как будто бы прощупывая, не появился ли кто-то в радиусе безопасного периметра вокруг гробницы. Я осторожно выставил руку, останавливая Алису. «Дальше нам хода нет», – предупредил я ее. Она замерла. «Вы что-то почувствовали или увидели?» Я передал девушке свою ассоциацию обитателя гробницы с разбуженным медведем. Девушка понятливо кивнула. «Отчего-то я не удивлена после всего произошедшего. Удивительно, как это у него еще не появилось желание всех нас извести на фарш». Я попытался прислушаться, но все же каких-либо еще эмоций не ощутил. «Можете посмотреть что-то с такого расстояния?» Расстояние в 5 метров нельзя было назвать малым либо большим, но этого было достаточно, чтобы рассмотреть некоторые рисунки и резьбу на каменных ступенях пирамиды. Ведь пирамида эта, если присмотреться, имела не совсем египетский, так сказать, вариант. Откуда-то в памяти всплыло, что пирамиды в принципе делались несколькими вариантами укладки. Либо из относительно малых блоков, как из кирпичей, выкладывались ярусы, оставляя места под камеры погребения и проходы. Либо подобные ярусы выкладывались из огромных плит сразу ярусом, как корж торта. Передо мной же был явно третий вариант. Как будто бы существовавшую скалу преобразовали в пирамиду, выдолбив из скалы эту сложную стереометрическую фигуру. То есть это был один цельный кусок, не то камня, не то еще чего-то, пропитанный магией настолько, что сам по себе уже давным-давно являлся артефактом. Просто удивительно, как всех исследователей не убила сила, исходящая от гробницы. С другой стороны, гробница, вероятно, несколько десятков тысяч лет или несколько тысяч лет. Если бы она убивала любого, кто к ней просто прикоснется, даже по незнанию, то здесь бы высота костей над пирамидой была гораздо выше, чем высота самой пирамиды. А потому, видимо, она как артефакт реагировала исключительно на попытки ее разграбить либо разрушить. Я рассказал свои наблюдения Алисе про цельный камень и выдолбленную пирамиду из него. Девушка наморщила носик, пытаясь сообразить что-то. «Вы знаете, отчасти что-то похожее я видела как в Месопотамии, так и в Индии. Они там тоже любили создавать храмы из цельного массива скалы. Понятно, что маги Земли могут многое. А если у них есть еще и художественный вкус, то они просто сотворят чудеса. Близ города Петры в красных песчаниках вытесывались храмы с огромными статуями. А в Индии и вовсе почти 30 пещер превратили в храмы в Эллоре. И там камень гораздо сложнее обрабатывается, чем песчаник. Но все это совершенно никак не вяжется с нашим Причерноморьем. В конце концов, максимум, что здесь можно было найти, это следы греков, римлян. Ну, возможно, еще кочевых племен, которые к нам приходили из-за Урала или Азии. Скифы, сарматы, печенеги, половцы. По большому счету, чуть древнее он их, возможно, были киммерийцы. Но и то их практически всех считают полумифическими, даже те же римляне. И это в наше-то время, когда существование большинства из народностей было доказано. Я не представляю, кто здесь может лежать. Я же напряг зрение и принялся всматриваться в ярусы пирамиды, на которых были изображены всевозможные значки, завитушки, точечки, черточки. Бесспорно, часть из них имела мягкие изгибы, а части вовсе казались как раз-таки рисунками уровня «палка-палка огуречек». Более того, некоторые из отметин, я бы сказал, что оставлялись явно не человеческой рукой, а когтями неких существ. Последние больше всего меня заинтересовали. Алиса, у вас нет с собой какого-нибудь блокнота или грифеля, либо артефакторного пера? Поинтересовался я. Конечно, есть. Кивнула девушка и вынула откуда-то из кармана брюк небольшой ежедневник и карандаш. «Я вам сейчас попробую зарисовать то, что вижу на ярусах пирамиды, а вы потом в свободной обстановке изучите и сравните с тем, что вам показали научники нашего Костомарова. Вот только, честно, пишу и рисую я как курица лапой по некоторым причинам, хоть и искренне стараюсь устранить свою оплошность». Объяснять причину отсутствия каллиграфического почерка, который с детства ставят всем дворянам, я не стал. Для меня благо, что рука хотя бы приобрела нормальный вид, а письмо – дело десятое. Сделаю все, что в моих силах, дабы предоставить вам как можно более точный образец для сравнения. Алиса протянула мне блокнот, но в тот момент, когда моих пальцев коснулся брусок карандаша, из него разом выскочило множество игл, как у ежика, поранив мне руку, а местами и проткнув пальцы насквозь. Ладонь заполнилась кровью, и несколько капель успели пролиться на песок. «Черт! Забыла деактивировать! Простите!» Подняла на меня испуганный взгляд Тинишева. Регенерация уже взялась за дело. Раны затягивались на глазах, и в этот момент из пирамиды выстрелил сразу пучок щупалец в нашу сторону. Все, что я успел до того, как меня спеленало в кокон тьмы, это оттолкнуть Алису с траектории удара. Конец шестой книги. Текст читал Александр Солоненко.